кто она по жизни. Сильный интуит или профессиональный психолог, или вообще, следователь. Разложила ведь все буквально по полочкам, и ей не хватило лишь одного шага, одного фантастического допущения, чтобы сделать правильный вывод. И раз она так хочет самостоятельно разобраться, то обойдется без подсказок с моей стороны. Впрочем, они ее действительно скорее запутают. Пауза в разговоре затянулась, закипел котелок, и я кинул в него заварку. Сначала отведаем горячего чайку, а после приготовим чего-то более основательного. И даже с парящей кружкой в руке Вика продолжала задумчиво молчать. Решил перевести тему и расспросить относительно наших дневных похождений. Это только при взгляде со стороны кажется, что все легко и просто. Вика отмерла, когда я спросил ее, почему она так легко прошла через горячее поле аномалий, а ее компания споткнулась у поля с приземлившимся в центре вертолетом. Ты сам видел, сколько артефактов отмычек мы потеряли. Хотя то поле, считай, образцово-показательное. Аномалии только одного типа энергии. Попадись среди них, к примеру, хотя бы один трамплин или мясорубка, термички были бы устойчивы к закидыванию каменными цветками. Да и второй раз продемонстрированный мной фокус пройдет весьма нескоро, аномалии тоже приспосабливаются. Нам повезло, что то поле совершенно бесхозное и давненько не видело опытных собирателей. С гравитационками же подобная схема практически не работает. Им плевать на любые артефакты других энергий, подавить их могут только свои собственные. Ночная звезда, к примеру. Аномалии стараются вытолкнуть ее из себя, но пока они тужатся, сквозь них удается пройти. Тут я вспомнил, что все ночные звезды нашел на пятачках чистого пространства в центре полей аномалий. Но кто в здравом уме станет использовать редкий и дорогой артефакт в качестве отмычки, которую легко потерять? Фыркнула Вика, видимо, она как раз предлагала подобный вариант своей бывшей компании, но была послана вдаль. Есть еще кристалл гравитации, продолжила она просвещать меня, еще более редкий, чем ночная звезда, да к тому же вредный для здоровья носителя. Но с ним на поясе, говорят, можно смело топтаться по любым гравитационкам. У нас такого артефакта нет, наверняка огненный лис попытается вытянуть его у академика Гольдштейна. В том вертолете летел его доверенный ассистент Горубин, обещавший доставить академику что-то особенное. Но, как видишь, исполнить обещание он не сумел. Гольдштейн был просто в дикой ярости, когда узнал о пришедшем с вертолета сигнале бедствия. Потому он легко вытряхнет из Сахарова или остальной научной братьи все, что только потребуется, лишь бы получить ту обещанную Горубиным посылку. А если не получит, я внутренне ухмыльнулся, продолжая демонстрировать на лице живой интерес. Будет много ругани, да и репутацию ребятам сильно попортит. Не удивлюсь, если их вообще выпнут с янтаря в зашей, судя по ее лицу. Подобное развитие событий она воспримет весьма позитивно. Гольдштейн — редкостная мразь, и не прощает тех, кто обманул его надежды и ожидания. Я на янтарь в ближайшие месяцы вообще носа не суну. Умерла, значит, умерла, — решительно заявила она. Затем вспомнила о моем особенном детекторе артефактов, потребовав ответной откровенности. Пообещал модернизировать ее детектор сразу после ужина в обмен на подробный рассказ о том, что сейчас творится в научной среде зоны. Я и раньше подозревал, что она представляет собой банку с голодными пауками. Рассказ Вики только подтвердил былые догадки. Все грызутся со всеми, подкупы, интриги, провокации, откровенное запугивание и многое другое. Положение усугубляется большой скученностью и отсутствием возможности реально обособиться. Хотя многие и пытаются с разной степенью успешности в рамках занимаемых должностей, лишь академик Сахаров держится в стороне от всех интриг и конфликтов интересов. Он не ведет самостоятельных исследований, а лишь систематизирует полученную другими учеными информацию, а также общается со сталкерами. Но сам он редко принимает принципиальные решения, обычно советуясь с другими, иначе его бы давно выперли с занимаемой должности. Лишь в роли мягкого администратора и третейского судьи он всех устраивает, хотя отдельные идиоты копают и под него. Научная экспедиция на Янтаре финансировалась различными организациями и даже странами. Каждый спонсор присылал туда своих ученых и полномочных представителей, и каждому хотелось хоть в чем-то опередить других и не позволить им опередить себя. Понятно, как все это сказывалось на общем деле. По словам Вики, чтобы получить с ученых что-то реально полезное, нужно сначала определиться, к какой именно группировке там присоединиться. Работать сразу на всех вряд ли получится, Разве только бегать по мелким и малоприбыльным заданиям Сахарова. Так в любом случае придется поступить, дабы набрать очки репутации и привлечь к себе внимание значимых персон, и тогда уже непосредственно работать на их интересы. Кроме заметно выделявшегося на фоне остальных академика Гольдштейна имелись и другие руководители проектов. Биологией зоны заведовала Татьяна Севастьян, крайне сильная и харизматичная женщина-ученый в возрасте. Преимущественно занимается исследованиями аномальных растений, животных-мутантов и многого другого, хотя при удачной возможности крепко схватится и за стороннюю тему. Дама абсолютно безжалостная и совершенно беспринципная, она относится к сталкерам, а в особенности, к игрокам, исключительно как лабораторным крысам. Требовалось чем-то реально изумить ее, дабы она отнеслась к тебе по-человечески. Жерар Клод, ученый из Франции, более всех прочих продвинулся в изучении артефактов. Он готов щедро платить и доставать редкое снаряжение за что-то новенькое и неизвестное. Однако излишняя подозрительность и развитая паранойя сильно мешает общению с ним. Даже просто подойти к нему с редкой находкой весьма сложно. Сначала нужно заиметь контакты с кем-то из его ассистентов, которые используют собственное положение для своего же блага без всякого зазрения совести. Профессор Терпилин изучает поведение мутантов и их аномальные способности. Его задания интересны, но и весьма опасны. Зато разговоры с ним доставят множество удовольствия. Он хороший рассказчик и сам любит послушать сталкерские байки. Доцент Сладков же выбрал себе большую тему воздействия зоны на технику и электронику. В силу большой увлеченности и обширных знаний, перехватить ее у него не получилось, хотя многие и пытались. Вот с ним я точно найду общий язык, по словам наблюдавшей за моей работой напарницы. Хватало и других руководителей проектов рангом пониже, но они, так или иначе, находились в подчинении вышеназванных товарищей. В случае необходимости меня к ним подведут или направят. Отдельного упоминания заслуживала техническая группа обеспечения научного комплекса. Но туда влезть вообще сложно, велика конкуренция, хотя успех обещает большие выгоды. Порой через техников достать что-то дефицитное куда проще, чем через руководителей научных проектов. К охраняющим же научный комплекс наемникам лучше вообще не соваться, те постоянно трясутся за столь выгодный и почти безопасный контракт, что стараются отсечь все, что даже теоретически способно испортить их репутацию, ибо вокруг слишком много желающих занять их место. Я разве смогу найти понимание у военных сталкеров, занимающихся охраной конвоев снабжения и отдельных экспедиций? Тем нужны опытные бойцы и грамотные помощники, но сначала и у них потребуется завоевать доверие. Вот так мы и поговорили. Я доработал викинг-детектор, усилив в нем подсистему питания радара и проявителя артефактов. Для модернизации системы охлаждения процессора отсутствовали нужные детали. Как претендующие на роль постоянного временное решение, налепил несколько толстых термопрокладок, передающих тепло от процессорной платы к корпусу. Полностью проблему перегрева это не решит, зато позволит детектору проработать дольше без критических сбоев. Залитую прошивку трогать не стал, это бы выглядело слишком подозрительно, хотя считал ее для последующей проверки и изучения. Полученный же результат сильно изумил девушку. После наглядной демонстрации новых возможностей она кинулась мне на шею и обслюнявила от радости все щеки. Время было уже позднее и пора укладываться на боковую. Очередной спокойный день в зоне совершенно незаметно подошел к концу. Засыпая, размышлял об отличии нынешнего поколения людей от моих современников, собрав вместе все ранее отмеченные факты и воспоминания об общении с игроками. Картинка начинала постепенно складываться из разрозненных кусочков, и чем лучше она проявлялась, тем меньше мне нравилось. Нынешние люди сильно обмельчали. Отдельные деграданты моего времени сменились массой дегенератов нынешнего. Простые желания, простые реакции при минимуме интеллекта и понимания ответственности. Радуют лишь отдельные личности, заметно выдающиеся на общем фоне остальной массы. Как же это произошло? Почему будущее стало таким мрачным и бесперспективным? Вспомнилась старая фраза: «Вкушая плоды цивилизации, мы сами незаметно для себя превращаемся в овощи». Легкодоступная информация, тотальная безопасность и навязанные развлечения в различных играх полного погружения сделали черное дело, отучив людей думать и планировать свою жизнь дальше пары-тройки дней или месяцев. И теперь этим массам жизненно необходим строгий надсмотрщик, в роли которого здесь выступает обретшая разум техносфера. Благодаря ее деятельной заботе люди глупеют, психологически и социально примитивизируются, и все больше нуждаются в надсмотрщике. Получается замкнутый круг, из которого нельзя выйти. Возможно, техносфера сможет существовать и без людей, но сохранит ли она при этом смысл существования, или отключится за ненадобностью? Вряд ли кто-то даст мне ответ на этот вопрос, и даже моя нынешняя напарница лишь подтверждает общие правила. Бери от жизни максимум, пока есть такая возможность, плати за благо тем, что у тебя есть без лишних раздумий и глупых переживаний, вот чем они руководствуются. И она здесь далеко не одна такая, и стоит помнить, для них все это просто игра. Чувствую, в реальности многие продолжают играть, даже и не удивлюсь, если они там иногда видят перед глазами тексты системных сообщений о завершении очередного квеста или получении большого достижения. Хочу ли я случайно оказаться там среди них? Наверное, нет. Зона с выбросами, монстрами и аномалиями мне как-то ближе. Разбудило меня ровное басовитое гудение за тентом палатки, постепенно переходящее в тихий рокот. Во сне Вика крепко обхватила меня, закинув ногу сверху, несмотря на внепланово начавшийся выброс. Немного переживая за нее, постарался воздержаться от резких движений, хотя сильно хотелось выбраться наружу, полюбоваться налившимся красками небом. И все же после очередной особенно яркой вспышкой за пологом палатки девушка проснулась и резко вскочила. «Что это?» – прошептала она, отметив мой расслабленный вид. «Выброс». Я улыбнулся, наблюдая быстро сменяющиеся эмоции на ее лице. «Уже заканчивается», — добавил, заметив промелькнувший страх. «Давай выберемся наружу и посмотрим на него вживую. Это весьма зрелищное явление». Мы быстро выбрались лишь в одних трусах и уставились в просветы между кронами деревьев. Здесь на очистившемся от туч небе кроме горизонтальных ярких полос появились и вертикальные короткие черточки, сильно напоминающие всполохи северного сияния. Концентрация аномальной энергии в воздухе просто зашкаливала, я ощущал ее буквально всей поверхностью кожи. Вика же пребывала в глубоком шоке от открывшейся ей красоты того, что выброс перестал ее пугать и подавлять. Опять проявилось непонятное воздействие с моей стороны. К сожалению, мы действительно застали лишь конец представления и краски небес быстро тускнели, пока не пропали вовсе. Вокруг разлилась совершенно непередаваемая тишина, и даже выжигатель мозгов временно заткнулся, переваривая поглощенную энергию. Странно, напарница первой нарушила эту тишину, я перевел на нее взгляд. Я перестала видеть твой ник над головой, да и внутренний игровой интерфейс больше не отзывается, наверное, она бы сейчас сильно испугалась, но красочное представление выброса уже вытянуло из нее все сильные эмоции. О, появилась большая системка, она вдруг замерла и ее взгляд на пару минут сильно затуманился. Прикинь, я теперь стала мастером, наконец-то отмерла она. Небывалое достижение, прямо скажу. Впрочем, кому я это говорю? Она окинула меня оценивающим взглядом и улыбнулась. Давно ждала этого момента, но постоянно чего-то не хватало. Доросла на выбранном уровне сложности ветеран до того же ветерана и намертво застряла. Уже успела посчитать, что достигла предела, перестав и надеяться, и тут такой неожиданный прорыв. Может, ты не игрок, а хитрый ангел зоны? Задорно усмехнулась девушка. Вот зачем ты помогаешь мне, расскажи. Походу, она посчитала все произошедшее с ней исключительно моей заслугой, хотя должна больше благодарить зону. Со временем ты сама все поймешь. Я тоже широко улыбнулся, намеренно проигнорировав заданный вопрос. И теперь можешь смело наслаждаться не игрой, а настоящей жизнью, но при этом всегда помни об осторожности. Зона, она везде. С пафосом заключил я. Стать сталкером по жизни, значит, хмыкнула она, продолжая улыбаться. Что же, постараюсь оправдать твое доверие, о, великая зона. Изобразила она легкий полупоклон в сторону севера, откуда приходили волны выброса. Время было еще раннее, рассвет только разгорался где-то на востоке, а потому мы справили естественные потребности и полезли в палатку досыпать. Новый день обещал интересные и опасные приключения, и нам стоило набраться сил. Неожиданно подал сигнал мой КПК, приняв от выставленной у дороги сторожевой сети нужную кодовую последовательность. Перехватить или запеленговать ее практически нереально, ибо в качестве несущей используется естественный шумовой фон в выбранном диапазоне частот. Но у такого способа передачи информации есть и много недостатков. В первую очередь, критическая узость полосы пропускания. Впрочем, Для отправки целевого сообщения из дюжины букв ее вполне достаточно. Так я узнал, что по дороге в сторону лагеря монолитовцев прошло два человека. Наверняка разведчики с заданием проверить территорию на предмет присутствия посторонних или случайно кем-то забытых сюрпризов. За ними вскоре пожалуют и остальные. Мы быстро вскочили, наскоро перекусили и свернули палатку, перемещаясь ближе к лагерю на точку, откуда условно безопасно можно наблюдать за ним. Едва мы вышли к заранее примеченному наблюдательному пункту и устроились под густым кустом, мне пришел следующий сигнал. Теперь обнаружена групповая цель. Они словно пьяные, тихо прошептал себе под нос, глядя на медленно бредущую к лагерю колонну людей. Мимо уже прошагали, шатаясь и едва удерживаясь на ногах человек 300, но конца бредущим я даже не видел. Все в грязной одежде, многие с заметными следами запекшейся и даже свежей крови. Взгляды тоже пустые, специально сделал максимальное приближение в наблюдательном приборе, чтобы разглядеть. Потрепанных ходоков сопровождали весьма малочисленные монолитовцы в незнакомых черных бронекостюмах с застывшими каменными лицами. Длинноствольного оружия у них я не отметил, только пистолеты в поясных кобурах. Все шли без рюкзаков и с пустыми руками. Кормить всех этих горемычных бедолаг здесь определенно не собирались. Они не пьяные, а находятся под воздействием долгосрочной пси-блокады, прошептала напарница, услышав мой голос. У нее как раз похожие на опьянение внешние симптомы. Им вкололи просто лошадиную дозу, потому они сейчас мало отличаются от зомби. Кстати, выжигатель едва шумит, но к вечеру должен выйти на самый максимум, поделилась она со мной прогнозом погоды. До этого, чувствую, многие, кивок в сторону медленно движущейся колонны людей, просто не доживут. Нужно смещаться ближе к лагерю. Я принял решение рискнуть. Там мы тоже приметили парочку удобных для скрытного наблюдения мест. Впрочем, монолитовцы сопровождения по сторонам даже не смотрели, так как совершенно не рассчитывали на возможное противодействие. Хоть бери их голыми руками. Жалко, нас здесь только двое, задавит числом и с одними пистолетами, учитывая известие о том, что каждый состоявшийся адепт превращается в прирожденного снайпера. А ведь к ним быстро могут подкрепления через открывшийся портал подойти. Прямая атака – плохой вариант. Леском, огородами, буераками мы тихо вышли к новой точке наблюдения, откуда хорошо видна странная конструкция в центре кольцевой пространственной аномалии и приличная часть лагеря. Хоть и далековато, но совершенные наблюдательные приборы позволяют нам рассматривать мельчайшие подробности, как будто мы находимся непосредственно там. Глаз и тем паче глазастик управляются интуитивно. Всмотришься в какую-либо далекую точку, и прибор сам подтянет необходимое приближение. Переведешь внимание в другую сторону, почти мгновенно перестроит картинку, дабы убрать эффект туннельного зрения. Встроенные акселерометры и дальномеры позволяют ему буквально угадывать желания хозяина. Плюс совмещение обычной цветной картинки с изображением тепловизора дает возможность замечать врагов за растительностью и неплотными преградами. Когда толпа шатающихся ходоков заполнила лагерь, я отметил, как один заметно выдающийся на фоне остальных монолитовец отдавал распоряжение дюжине других. Те внимали, одновременно кивая головами, словно китайские болванчики. В отличие от них у него имелось длинноствольное оружие, такой же вихрь с глушителем, как и у меня, что уже о многом говорило, и прицел на нем какой-то установлен. Его броня на первый взгляд такая же черная, но имеет и заметные отличия. По фактуре она скорее напоминает бронекостюм Рейд 3 с улучшающими доработками. Перекрась ее в цифровой камуфляж, и сторонний наблюдатель запросто обманется. И еще у него к поясу был пристегнут черный матовый шлем. Другие монолитовцы защитой головы откровенно пренебрегали, выдав подчиненным необходимые инструкции. Командир монолита, а в этом было сложно сомневаться, решительно направился прямо по дороге в сторону барьера. Идея проследить за ним пришла одновременно. К счастью, обошлось без долгих уговоров Вики остаться на наблюдательной фишке в одиночестве, чего я сильно опасался. Она лишь кивнула, принимая мою правоту без возражений. Голосовая связь между нами отсутствовала, тактическую сеть тоже пришлось выключить, дабы избежать преждевременного обнаружения. Даже в КПК Сталк 2 есть режим активного сканирования эфира. В крайнем случае, можно отправить короткое сообщение на КПК напарника, предупредив его о грозящей опасности. Уточнив варианты связи, я тенью скользнул в лес. Требовалось догонять ушедшего монолитовского боевика. Он шел без всякой спешки, проверяя Виллисом одиночные аномалии, даже один раз что-то оттуда вытащил, периодически включая невидимость. Я подобрался к нему почти вплотную, так как сильно заинтересовался идущим от него странным эмоциональным фоном. Он был похож на многоголосую чарующую музыку, буквально затягивающую и медленно заполняющую мое сознание. Плавные подъемы и приятные снижения, переливы тысяч обворожительных голосов и музыкальных инструментов. Хочется нырнуть с головой в этот прекрасный поток и раствориться в нем без всякого сожаления. И только осознав это странное желание, я спешно отстранился, ибо понял, что сейчас слышу голос самого монолита. Стоит только впустить его в себя, полностью отдаться ему, как быстро превратишься в очередного безумного фанатика. При этом этот голос хорошо защищает адептов от тлетворного влияния выжигателя мозгов. Сразу же пришла мысль как-то повлиять на них, дабы сбить постоянный контакт. Моих сил должно, по идее, хватить. По крайней мере, есть на ком провести натурный эксперимент. Теперь я преследовал штурмовика вполне целенаправленно, старательно пытаясь отрегулировать восприятие, чтобы суметь встроиться в потусторонний голос, оградив от подавления собственную личность. Сначала пытался регулировать расстоянием, но попытка оказалась неудачной. Слишком узкий участок, на котором происходило изменение громкости. Более удачным вариантом стало подмешивание к голосу другого ритма. Отстав от штурмовика, покопался в наладоннике. Как раз недавно скинул на накопитель длинный двухчасовой трек современной электронной музыки. Проверка показала правильность идеи и позволила полностью сбить гипнотический настрой голоса монолита. Осталось только подобрать к голосу противофазу и попытаться концентрированно направить ее к штурмовику. Задачка понятная, но весьма заковыристая. Так хитро ломать мозги мне еще не доводилось. И пока я пыжился, стараясь держать достаточную дистанцию, штурмовик почти дошагал до барьера, сместился на обочину дороги и мгновенно пропал из видимости. Пропал полностью. Исчез даже тепловой контур открытой головы, да и мое восприятие ауры живых существ вдруг стало совершенно бесполезно. Небо закрывало плотная облачность, и я должен был его плохо, но все же видеть, а тут полный облом. Только тянущийся голос монолита позволял четко держать направление. Я тоже превратился в невидимку, так как мы вплотную подошли к барьеру и вышли на открытое простреливаемое с другой стороны пространство. Тут я не мог долго поддерживать собственную невидимость, потому лег на землю, обернувшись травяным бугорком. Штурмовик ходил туда-сюда, что-то выискивая. Наверняка пробивал безопасные пути в минных постановках. Я периодически терял контакт с ним, так как он уходил слишком далеко, но он опять возвращался, дабы проложить новую тропу, начинающуюся прямо от дороги. Явно готовил очередную атаку будущих безумных фанатиков, дожидавшихся своей участи сейчас в лагере. Ее требовалось непременно остановить. Вот голос монолита стал громким и отчетливым. Невидимый штурмовик прошел буквально в метре от меня, удаляясь в сторону леса. Дожидаясь его возвращения, чуть не заснул. Пропустив его, тихо метнулся следом, ориентируясь на тот же голос. Зайдя в непросматриваемую со стороны барьера зону, монолитовец снова проявился и тяжко опустился на первое же поваленное дерево, резко повернувшись ко мне лицом, явно ощутив близкое присутствие посторонних. Я едва успел исчезнуть и сместиться в сторону, где переключил режим маскировки под гнилой пень. Вроде бы обошлось, из-за скверного состояния опасный враг посчитал меня случайно промелькнувшим зверем. Выглядел штурмовик выжатым лимоном, тело излишне напряженное, все лицо и волосы мокрые, капли пота сливались вместе и скатывались вниз горячими струйками. Вокруг глаз образовались темные круги, руки заметно подрагивали. Поддержание полной невидимости и поиск мин потребовали от него изрядно усилий, к настоящему моменту полностью истощив организм. И даже слышимый с его стороны голос монолита стал каким-то вялым и блеклым. В нем добавился шум ветра в кронах деревьев и треск электрических разрядов раскинувшейся неподалеку одиночной электры. Я понял, лучшего момента для ментальной атаки сложно найти. Стоит ему хоть немного восстановиться и перебороть тот чарующий голос, у меня просто не хватит сил. Поставив на воспроизведение плееров КПК тяжелый рок, я адресно обрушил собственные ощущения на отдыхавшего монолитовца. Потянулись долгие мгновения невидимого глазу противостояния. Грохотал в моей голове забойный гитарный ритм, все больше прибавляя громкости. Он выплескивался потоком в сторону сидящего на бревне человека, но тот совершенно не реагировал на мое воздействие, как будто его и не было вовсе. Музыка монолита берегла и охраняла его покой. Понимая, что время сейчас играет против меня, я сильно напрягался и старался выжать все из себя, дабы проломить эту защиту, хорошо чувствуя, как моя крепко связанная с ритмом воля столкнулась с серьезной преградой. Преграда казалась абсолютной и совершенно непреодолимой, но именно сейчас по ней измеились мелкие едва заметные трещины. Нужно еще чуть-чуть поднажать, подтолкнуть. Я мгновенно взмок, постаравшись отстраниться от всего прочего. Только эта трещиноватая преграда и только моя воля пробить или проломить ее. Ритм музыки становится злее, вибрируя на низкой ноте, мелкая трещина вдруг поймала резонанс, быстро удлиняясь и разветвляясь. Еще чуть-чуть, успех близок. И вот появляется первая дырочка, куда стремительно устремляется весь мой поток, размывая, разламывая и окончательно разбивая сдерживавшую его преграду. Штурмовик вдруг застыл без движения на пару секунд, затем схватился двумя руками за голову, а его рот раскрылся в беззвучном крике. Вздохнуть и выдохнуть он тоже не мог. Его глаза постепенно вылезали из орбит, страшная мука перекосила лицо. Резко дернувшись всем телом, он свалился на землю, где и застыл без движений. Я с трудом убрал свое воздействие, вываливаясь из глубокого транса. Тело мгновенно прострелило боль и скрутила сильнейшая судорога. Я запаниковал, поняв, что тоже не могу вдохнуть и пошевелиться. Ментальная схватка связала вместе наши тела, и теперь меня ждет неминуемая расплата. И лишь мысль о том, что важное дело еще не доведено до конца, заставляла бороться с навалившейся немощью. Паника сменилась холодной злостью. Буквально разрывая решающим усилием воли собственные легкие, я сумел вздохнуть, а затем и выдохнуть. Грудь пронзала острая боль, но я дышал. Один вдох, другой, третий. Сковывающее тело судорога медленно сдавалось моей решимости жить и побеждать. И когда процесс вздыхания стал полностью автономен, перенапрягшееся сознание погасло. Очнулся я внезапно, как будто кто-то щелкнул невидимым выключателем, зажигая свет разума. Вроде бы тело хорошо чувствуется и ничего не болит. Затекло малость, но это вскоре пройдет. Несколько минут внимательно вслушивался в лесную тишину. Выжигателя почти не слышно, голос монолита сгинул с концами, лишь слабый ветер да тихий треск близкой аномалии создавали естественный шумовой фон. Относительно легко поднялся на ноги, рефлекторно отряхивая одежду от налипшей грязи и мусора. От мутагена тянет тихим довольством, знать не обошлось без его помощи. Бегло ощупав себя, тоже порадовался, не обнаружив заметных отличий от прежнего образа. А ведь запросто могло и что-то лишнее вырасти. Рога там, хвост и огромные клыки. Теперь пора взглянуть на результат схватки. Подойдя к поверженному врагу вплотную, пощупал пульс на шее, с заметным усилием медленно просунув руку через странное защитное поле вокруг его тела. Но мог бы этого не делать. Широко раскрытые глаза с расширенными до предела зрачками наглядно демонстрировали наступившую смерть. Потеря связи с голосом монолита оказалась фатальна для его преданного адепта. Впрочем, обратка едва не прикончила глупого смельчака, решившего потягаться с самим монолитом. Наверняка тот просто не заметил воздействия, ведь я для него, что комар для медведя. Поздравляем, сталкер, ты получаешь великое достижение, опытный менталист. С помощью одной лишь силы мысли ты смог уничтожить врага, многократно превосходившего тебя по силе и способностям. Рекомендуем внимательно осмотреть мертвое тело, забрав с него причитающиеся тебе по праву победителя трофеи. Неожиданно вылезла надпись перед глазами, после прочтения сменившись следующей. Поздравляем, сталкер, ты получаешь эпическое достижение, первый враг группировки «Монолит». Ты убил лучшего военного стратега самой загадочной сталкерской группировки, который благополучно пережил всех своих прежних врагов. Тебе удалось сорвать далеко идущие планы крайне влиятельных сил. Молись, чтобы никто не узнал об этом, иначе за твою жизнь не дадут и сплюнутой семечной шелухи. В качестве награды ты получаешь полный сет уникальной боевой экипировки «Черный покров». Забери причитающийся тебе трофей. Прочитав сообщение, тяжко сглотнул обильно выступившую слюну. И во что же ты вляпался, дурилка картонная? Задумчиво прокомментировал ситуацию внутренний голос, добавив: теперь остается только идти до победного конца. И я с ним вынужден был согласиться, хотя так сильно хотелось смолодушничать и сбежать. Сбежать на самый край зоны или даже за ее край. Да куда я, собственно, сбегу от себя и собственной совести? Увы, бегство – это явно не мой выбор. А раз так, то доставшиеся трофеи должны помочь мне победить. Сперва поднял с земли штурмовой автомат, и это не осталось незамеченным. Получено уникальное боевое оружие, измененное и доработанное с помощью аномалии и артефактов гениальным оружейником Мароном группировки «Монолит». Автомат СР-3М «Вихрь» под боеприпас 9Х-39 со съемным глушителем и электронным прицельным комплексом «Коршун». В комплекте 4 магазина на 20 патронов. Удлиненный ствол с особой полигональной нарезкой, обеспечивающий лучшую настильность траектории пули, эффективная дальность прицельной стрельбы 650 метров. Полная компенсация импульса отдачи. При примыкании глушителя обеспечивается абсолютно бесшумная и беспламенная стрельба. Допускается применение патронов типа ЗС, зона специальные, ИСУ, зона специальные усиленные. Класс легенда зоны. Дополнительное личное оружие, убираемое в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Несмотря на наличие у меня почти такого же боевого ствола, это тоже сразу же привязалось. Наверное, чтобы заблокировать возможность передачи его кому-либо еще, и оно заметно лучше моего. Странный весьма компактный прицел, кстати, не имеет окуляра и органов управления, плотно прилегая к ствольной коробке, как бы составляя с ней единое целое, хотя его можно снять, потянув за специальный утопленный в корпус рычажок. От него спускаются скрывающие провода утолщения на ствольной коробке в рукоять оружия. Следуя логике, дальше сигнал передается на приемники в перчатках бойца, а с них уже на тактический компьютер и дисплей в шлеме. Прицельно стрелять из этого автомата можно с одной руки, высунув ее за угол укрытия. Следом за автоматом, я, с трудом преодолев сопротивление все еще действующего защитного поля, вытащил пистолет из поясной кобуры. Пистолет самый обычный УПЦМ под 45 калибра, запасного магазина нет. Доработкам он походу вообще не подвергался, в магазине обычные экспансивные патроны. Таскался скорее для проформы или для того, чтобы застрелить нерадивого подчиненного в назидание остальным. Оружие в зоне редкое, пойдет в коллекцию. Из карманов разгрузки свежего покойничка вытащил 3 магазина к автомату с патронами ЗС. Заблокировавшийся КПК «Сталк-2», детектор Виллис и рыжую армейскую аптечку. Больше ничего по карманам не нашел. Вот со снятием брони пришлось повозиться и поломать голову. Сниматься она категорически не пожелала, я не смог даже отстегнуть с пояса черный шлем. В какой-то момент пришла идея просто забрать все причитающееся сразу в инвентарь. Положил руку на грудь покойника и совершил мысленное усилие. Мгновение, и передо мной осталось голое тело в трусах и носках. Поздравляем, сталкер, тебе посчастливилось обрести уникальный полный сет боевой экипировки с названием «Черный покров», класса легенда зоны, активная и пассивная защита от аномального воздействия и боевых повреждений, полный эквивалент тяжелого бронежилета 6 ГО класса с защитой всего тела при исключительно малом весе, общий вес сета 2,5 кг, изменяемая с помощью силы мысли камуфляжная раскраска, хорошо скрывает тепловую сигнатуру носителя, абсолютно устойчив к огню и химическим воздействиям, обладает грязи и водоотталкивающим эффектом, встроенные электронные тактические модули для ведения боевых действий, система «Диверсант», возможно дальнейшее развитие и дополнение свойств сета, личный именной сет боевой экипировки, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Штука замечательная, однако, только теперь до меня дошло, тот военный стратег становился невидимкой исключительно за счет своих способностей, а не пользовался свойствами одежды, как я. Впору задуматься о собственной ничтожности по сравнению с отдельными индивидами. Интуиция советовала поспешить с возвращением, а потому, взвалив полностью обобранный труп на плечо, направился к ближайшей мясорубке. Хотелось похоронить его по-сталкерски, а не оставлять на поживу лесным муравьям. Громкий хлопок разрядившейся аномалии, повисшая в воздухе бурая взвесь. Вот и все, что осталось от некогда очень сильного человека. Даже как-то грустно и печально, пусть это и был наш непримиримый враг. Еще на подходах к лагерю я снова услышал голос монолита. Громкий, настырный и настойчивый. Та самая чарующая многоголосая музыка, но теперь она перемешалась с желаниями чужой и чуждой воли. Подчинись, впусти меня в свою душу, и будешь спасен, отдайся без остатка и сожаления, и тебе откроется великое счастье и далее в том же духе. Голос манил, а желания подавляли. Стоило только расслабиться, и они незаметно поглотят твою волю, превратив в очередного безумного фанатика. Выжигатель мозгов тоже старался, выходя на обычный режим мощности. Я вдруг понял, как именно зомбируют тут всех тех бедолаг, попавших в плен к монолитовцам или проданных им ушлыми работорговцами. Как только они начнут отходить от действия долгосрочной пси-блокады, сразу встанут перед выбором без выбора, выжигатель мозгов или монолит. Сопротивляйся, не сопротивляйся, конец один. Человеком ты быть перестанешь в любом варианте. В лагере вялое шевеление и вроде бы ничего не происходит. Монолитовцев в черном я не вижу. То ли ушли, то ли спрятались где-то. Зато голос монолита теперь четко локализуется в круге пространственной аномалии. Пока удавалось сопротивляться ему без затыкания ушей плеером. Привык и адаптировался, наверное. Хотя все равно чувствовал себя исключительно дискомфортно. Сравнить можно разве только с посещением стоматолога. Вроде бы тебе и сделали обезболивание, но сверление зуба зудящей бармашиной все равно напрягает. Рассмотрев странную антенну в центре круга, заметил рядом с ней прозрачный человекообразный силуэт, державший в призрачной руке светящийся кристалл. Внутри силуэта видна клубящаяся аномальная энергия, а над его головой поднимается тонкий темный жгутик, уходящий куда-то в сторону севера. Складывалось впечатление, что я вижу созданную из аномалии аватару живого человека, скрывающегося где-то далеко отсюда. Но от этой аватары тянет просто ужасающей мощью, подходить к ней смертельно опасно, да и просто оказаться в фокусе пристального внимания. К счастью, она сейчас занята делом и не смотрит по сторонам. Осторожно пробравшись в кусты, где ранее оставил напарницу, нашел ее с приоткрытым ртом и широко раскрытыми глазами. Она равномерно дышала, но никак не отреагировала на мое появление. Внутри все мгновенно похолодело, я испугался, что потерял ее навсегда. Она не смогла сопротивляться голосу монолита и попала под его влияние. Попытки привести ее в чувство через удары по щекам и поливание водой из фляги оказались тщетны. От нее тоже тянуло многоголосой музыкой, пока еще слабой и рваной. Я вдруг понял, спасти ее вполне реально, нужно лишь повторить то, что я проделал с тем стратегом. Снова забойный рок гремит в ушах, я окутываю Вику собственными ощущениями, примешивая в них воспоминания о наших совместных похождениях. Ожидаемо наткнулся на защитный барьер, впрочем, он был еще слаб и быстро рухнул под напором моей концентрированной воли. «Где я?» – прошептала пришедшая в чувство девушка, все ее тело мелко тряслось от накатившегося отката, мне тоже чуток перепало, но вполне терпимо. «Ты?» – она смогла сконцентрировать взгляд на моей фигуре. «Я?» – подтверждающе кивнул головой. «Как самочувствие?» – заботливо поинтересовался у нее. «Хреново!» – тяжко выдохнула она. «Прости, я не знаю, что произошло. Наверное, просто заснула и попала под воздействие выжигателя», — повинилась она. «Отнюдь». Я покачал головой. «Выжигатель тут ни при чем, зато монолит». «Что?» Она хотела вскинуться, но силенок в ее теле было еще маловато. Пришлось рассказать ей о том, куда мы попали и что сейчас происходит. Она заметно напряглась, ибо едва избежала принудительного завершения игры. Прошло бы еще чуть-чуть времени и начиная все заново, воскреснуть не удастся. Походу, мы вляпались в глобальный игровой ивент, по ее словам, а это уже совсем иной уровень сложности и ответственности за ошибку или провал. Зато в случае успеха и награда может оказаться весьма достойной. Если выживешь, конечно, еще есть время и возможность сбежать, однако ни у меня, ни у нее такого желания не возникло. Голоса монолита, как я, она не слышала, просто ощущала странное воздействие, постоянно тянувшие в сон, и еще призывно зовущие куда-то голоса изредка мерещились ей. До меня дошло, голос монолита далеко не сразу поселяется в душах его новых последователей. Ему нужно время, чтобы расчистить внутреннее пространство, убрать все лишнее, мешающее беспрекословному исполнению адептом его воли. Далеко не все души людей пригодны ему. Кто-то имеет слишком сильную волю, а у кого-то настолько неразвитый внутренний мир, что после расчистки лишнего остаются лишь одни простейшие рефлексы. Такой биологический мусор будет благополучно утилизирован в последующей атаке барьера на минных полях. Выживут только самые перспективные индивиды, представляющие ценность для группировки «Монолит». Хорошо, если каждый десятый от здесь присутствующих. И чтобы случайно не пожечь их мозги, как тот выжигатель, До максимума воздействия чарующим голосом еще остается время. Воздействие должно нарастать плавно и последовательно. А значит, у нас еще есть шанс вмешаться. Нужно как-то вывести того призрака у антенны из игры или отобрать у него светящийся кристалл. Самоубийственный план, о чем я и поведал подавленной силой сложившихся обстоятельств напарнице. Лезть к нему мне ужасно не хотелось. Интуиция недвусмысленно обещала много изысканного удовольствия, но и отступать было поздно. Столько всего сделано, остался последний шаг. «Это не твоя битва», — остановил Викин порыв присоединиться ко мне. «В любом варианте, ты должна выйти отсюда и передать добытую информацию другим. Они должны знать». Еще раз надавил на нее твердым голосом, чувствуя сильное сопротивление. Она буквально разрывалась между душевными порывами и голосом разума. «Если случится чудо и я одолею того призрака», то вряд ли у меня останутся силы для того, чтобы вывести одурманенных людей за границы действия выжигателя. Смотри, они еще не все подчинились чужой воле, многие сопротивляются, протянул руку, показывая, куда нужно сейчас смотреть и о ком позаботиться. И действительно, в лагере хватало тех, кто демонстрировал хоть какое-то еще заметное поведение, а не лежал с блаженным выражением лица на земле, да и тех, кто уже поддался, еще можно спасти. Вдруг у меня получится включить трансляцию урока через ту антенну вместо голоса монолита. Надежды, надежды. Пожелай мне удачи, попросил Вику, быстро переодеваясь в черную броню. Естественно, она сидела на мне, словно ее четко подгоняли по моей фигуре. Шлем тоже переместил на голову, опуская темное забрало. Сразу зажегся тактический экран, отображая в правом верхнем углу карту с незнакомыми пометками. Стоило взять за рукоять штурмовой автомат, как пошла четкая картинка с его прицельного комплекса. Прицельная марка, примерная дистанция до цели, дополнительные значки настроек. Девушка смотрела на меня с совершенно ошарашенным лицом, хотя могла легко догадаться, за кем я следил, и какие последствия имела наша случайная встреча. Или тут что-то другое, попробую выдать себя за кое-кого другого, глухо ответил на повисший в воздухе немой вопрос, ни пуха. Отмерев, напутствовала она меня, к черту. Закрыл я старую охотничью идиому. К кольцу аномалии шел открыто в полный рост, причем так, чтобы призрак мог меня заметить. Для него приготовлен особый сюрприз, главное подойти вплотную. Я понимал, есть только один маленький шанс, да и то без гарантии успеха, но в него так хотелось верить. Призрак и вправду заметил знакомую фигуру, направив в мою сторону свободную руку, открывая передо мной узкий проход через стенку аномалии. И еще от него пришло хорошо ощущаемое недовольство с вопросом, чего так долго, на что я благоразумно промолчал, опасаясь выдать себя раньше срока. Мне нужно пройти всего какую-то сотню метров, и я окажусь у цели. Пройти спокойно и уверенно, иначе спугну гада. И тогда он обрушит на меня всю ту зримую мощь, которая сейчас клубится вокруг него. Хорошо, если от меня тогда останется хотя бы мокрое место. Когда до него оставалось метров 10, он явно обеспокоился, наверняка заметив отсутствие знакомого ему голоса монолита с моей стороны, но уже было поздно. Короткий рывок, и я пропихиваю неизвестный артефакт, названный мною черная дыра в самый центр сосредоточения аномальной энергии его призрачного тела. Артефакт потянул энергию в себя. Та воспротивилась и стала активно перемешиваться. Отходящий от головы тонкий жгутик связи резко расширился, возмущенная энергия стремительно потекла по нему, снося все защитные барьеры. Призрак выронил светящийся кристалл, который сразу же погас и попытался вырвать из себя втягивающий свет артефакт, но не преуспел. Его энергетическая структура окончательно потеряла целостность и превратилась в хаос, ставший толстым жгут связи просто переполнился дикой силой, стремительно утекавший отсюда куда-то туда. Куда-то туда утекла клубившаяся вокруг него мощь, улетел голос монолита, за ним следом потянулась и музыка выжигателя. При этом форма тела призрака еще сохранялась несколько минут до окончательного схлопывания прямо у меня на глазах, выбросив мне в руки столь удачно сработавшую черную дыру. Как-то все подозрительно легко получилось. Влезла в голову озадаченная мысль, принеся с собой и крайне неприятную догадку. Главная битва еще впереди. Произошло поистине невероятное событие, уничтожен тот, кто уже уверился в собственном бессмертии. Высветилось у меня перед глазами. Поздравляем, сталкер, ты получаешь эпическое достижение разрушитель. Ты разрушил не только чьи-то планы и надежды, ты нарушил бесценное спокойствие тех, кто уже посчитал себя истинными повелителями всего этого мира, и теперь они сделают все для того, чтобы его вернуть. Беги и прячься, пока они пребывают в замешательстве. У тебя еще есть немного времени до начала загонной охоты. Никакой награды за столь выдающееся эпическое достижение мне не отсыпали, посчитав, что вполне достаточно и одного предупреждения. С кем же я тут схлестнулся? Уж, не с представителем ли самого осознания? Очень похоже. И если удалось одолеть одного, то найдется чем крепко удивить и всех остальных, пусть это сейчас и попахивает ложной самоуверенностью. Несмотря на целенаправленную накачку уверенности в благополучном исходе, липкий холодок страха все же пробежался по моей спине, окончательно поселившись в пятой точке. Жирный намек понятен, однако идти у обстоятельств на поводу – глупая затея. Убегающего догонит, спрятавшегося найдут, это вполне очевидно. А погибшего героя другие даже и не вспомнят, ехидно добавил внутренний голос. Подняв с земли прозрачный кристалл, внимательно осмотрел его. Многогранная призма длиной около 15 сантиметров и толщиной в 10. Из четырех скалов на боковых гранях как будто вытекает какая-то призрачная дымка, быстро рассеивающаяся в воздухе. Голоса монолита нет, вокруг меня сконцентрировалась просто звенящая тишина. И вот что удивительно, я хорошо чувствую тянущую боль этого непонятного живого кристаллического образования. Оно хочет залечить свои раны, но не может этого сделать, потерянные кусочки сами не отрастут, их требуется вернуть. А форма одного скола подозрительно похожа на имеющийся у меня осколок, выпавший из брошенного в аномалию тела убитого контролера. Я постоянно носил его в контейнере для артефактов, так как он способен резко обострять сразу все чувства при контакте с телом. И если его положить на место, задумался я, хорошо чувствуя быстро утекающие секунды относительного затишья, достал из инвентаря кейс артефактов, вытаскивая из него шарик с осколком. Стоило только приоткрыть его, как осколок сам прыгнул к кристаллу и крепко прирос к месту повреждения. Громкий щелчок срастания и поврежденная ранее грань стала идеальной. После этого кристалл словно очнулся, внимательно осматриваясь по сторонам. У него появились заметные чувства и прорезались какие-то эмоции, но боль от других ран все так же терзала его. Мое энергетическое поле соприкасалось с ним, благодаря чему его ощущения легко передавались мне. Кристалл чувствовал направление к потерянным осколкам, буквально умоляя меня помочь ему обрести былую целостность. И за это он готов помогать мне в чем-то другом. Что же, пора проверить былые догадки и постараться вернуть множеству присутствующих неподалеку оболваненных монолитом людей разум. А монолитом ли? Проскочила в голове шальная мысль-догадка. Чувствую, у меня вскоре появится возможность это выяснить. Готовься поднимать людей, включив голосовой канал передачи, сообщил напарнице. Она прекрасно видела схватку с призраком и ее итог, выбравшись из кустов с винторезом в руках. Мало ли кто в меня со стороны лагеря стрелять начнет. Стенка пространственной аномалии не является надежной защитой от пуль, когда она их задерживает, а когда вовсе отправляет ровно в обратную сторону, но чаще пропускает. Гарантированно останавливаются только относительно крупные объекты. Граната или снаряд уже вряд ли пролетят. К счастью, все фанатики вышли из лагеря, сберегая мозги от нарастающего давления или где-то прячутся. Им же хуже. Со злорадным настроем я подошел к антенне. Как я уже догадался, неизвестный кристалл способен усиливать и транслировать в окружающее пространство ментальный посыл того, кто его держит в руке. Пока остается вопрос, откуда он черпает энергию. Призрак собирал ее со всего окружающего пространства или же притащил с собой. Хорошо видел, сколько у него ее было. У меня тоже внутри кое-что есть. Сейчас проверим. Мысленно настроившись через кристалл и антенну на окружающее пространство, попытался прочувствовать его для предварительной настройки. Облом. Воспринимаю только слабый зудящий тон выжигателя мозгов и настоящую какофонию из голосов монолита, поселившихся в душах тех, кто уже поддался ему. Плохой результат, тоже результат. А теперь пришло время тяжелого рока, заткнув уши гарнитурой, запустил плеер, выталкивая все это из себя в кристалл. Тот едва заметно замерцал, но это свечение не шло ни в какое сравнение с тем, что я видел ранее. Энергии ему действительно недостаточно. Пробудив внутри себя поглощенный организмом загадочный артефакт, потянул аномальную энергию из него, передавая ее в руку. Внутри стало сильно припекать, но пока терпимо. Кристалл замерцал ярче и чаще, в какой-то момент равномерно засияв. Свечение было слабым, но оторвав от него взгляд, заметил активное шевеление в лагере. Многих там крепко проняло, и они бились в эпилептических припадках. Наверное, я выбрал неправильное воздействие, пришла запоздалая мысль-догадка. Остановил трансляцию урока и выключил плеер, снова вслушиваясь в происходящее за пределами круга аномалии. Выжигатель шумит, зато голосов монолита больше не слышно. Эпилептики же свалились на землю и лежали без движений, а в их головах воцарилась полнейшая пустота. Не такой результат мне нужен. Совсем не такой. Перебирая возможные варианты подходящего воздействия, стал вспоминать вечерние посиделки у костров, треск горящих дров и улетавшие в небеса с дымом яркие искорки. Внутри уже жарко горело. Аномальная энергия шла через тело в сияющий кристалл. Затем воспоминания перекинулись на задушевные разговоры у того же костра с приятелями-охотниками. Уже забыты слова и темы бесед, но хорошо сохранились яркие эмоции и приятные переживания, то самое чувство единства и причастности к чему-то доброму и хорошему. Вспомнились и одиночные посиделки у вечернего костра тут в зоне рядом с бункером Сидоровича. У другого костра расселись новички, травят старые бородатые анекдоты и бренчат на расстроенной гитаре, периодически поднимая металлические кружки под очередной тост за чье-то здоровье. Незаметно для себя стал вспоминать весь свой путь в зоне с первого момента появления. Дела, разговоры, люди, эмоции и переживания. Сияющий кристалл впитывал их в себя, транслируя наружу. Первая встреченная аномалия, первый добытый артефакт, первая схватка с опасным зверем. Образы и картинки вытекали из меня, чтобы передаться тем, кто был рядом. Не знаю, видели ли они их или же растревоженные чувства выдергивали личные воспоминания, пробуждая подавленное и усыпленное голосом монолита сознание. Краем глаза отмечал, как лежавшие без движения люди с трудом поднимались на ноги и крутили головами, пытаясь определить, куда же они попали. Кто-то помогал подниматься другим, процесс с реабилитацией пошел. Заметил среди них и активно размахивавшую руками Вику, подсказывавшую пробужденным сталкерам, что нужно делать. Эта активность радовала меня, открывая все новые воспоминания. В моей жизни было много достойных людей, хороших товарищей, готовых всегда прийти на помощь по первому зову. Признаться, я сам далеко не всегда горел желанием помогать другим, особенно, бескорыстно. Но в трудный момент все меркантильные мысли бесследно улетучивались, оставляя твердое понимание, вместе мы силы и способны преодолеть любую напасть. Желание и напор, чувство товарищеского плеча и поддержки со стороны многих хороших людей, все это поможет победить. Победить любых врагов и одолеть любые обстоятельства. Наверное, моя уверенность передалась всем людям в лагере. Уходите отсюда как можно скорее. Подал через КПК команду голосом напарницы, заметив проявившееся неподалеку от нас злое внимание. Как будто кто-то сейчас смотрел на нашу суету и прикидывал варианты прихлопнуть всех противных тараканов одним тапком. И лишь немного опасался, что после придется долго чистить кухню от разбрызгавшейся по ней грязи. Что же, некоторые тараканы могут больно ужалить, прикрывая бегство остальных, злорадно ухмыльнулся я, направляя собственную злость в сторону таинственного наблюдателя. Терпеть внутренний жар становилось все труднее, но остановка сейчас равноценна поражению. Чужое внимание сменилось сильным удивлением и даже промелькнувшим страхом, быстро исчезнув из зоны восприятия. Но это обещало лишь недолгую отсрочку, тараканам пора бежать от тапка. Вике все же удалось организовать народ. С интересом отметил, как по дороге в сторону барьера вытянулась большая колонна. Люди заметно спешили, а тех, кто не мог идти самостоятельно, тащили на спинах. Пиликнул КПК, принимая пришедшие текстовые сообщения, но мне было не досуг его читать, я старался раскинуть собственное восприятие на максимальную дальность. Пришло окончательное понимание, сбежать вместе с остальными я просто не успею. Придется принимать последний и решительный бой, прикрывая отступающую колонну. Едва последние люди скрылись за поворотом, как все окружающее пространство громко затрещало, заскрипело и начало пучиться. Отметил, как в самом центре лагеря быстро вспухает земля. Гравитационное искажение чудовищной силы рвет, перекручивает и ломает все, что попадает в зону его воздействия. Вокруг и по всей площади одновременно зарождаются тысячи гравитационных аномалий. Многие рождаются под землей, другие возникают над ней. Они тянут в себя хлипкие строения, землю, оставшийся металл, прессуют все это и создают поистине сюрреалистический пейзаж из ям, воронок и вытянутых вверх перекрученных каменных столбов. Над всей поверхностью поднимается горячий пар и дым. Мгновенно спрессованная почва исходит жаром. Горит все, что только может гореть. Вовремя заметив резкое возрастание аномальной энергии поблизости, рванул от антенны к стенке пространственной аномалии. Тело буквально горело и плохо слушалось команд мозга, но грозящая смертельная опасность заставляла в очередной раз пересиливать себя. Выскочил вовремя, строение из досок и металла жалобно заскрежетало и начало медленно втягиваться под землю. Затем сильное притяжение попыталось ухватить и меня, но я уже благополучно открывал проход. Воздушная волна от мгновенно испарившейся влаги чувствительно толкает в спину. Стенка аномалии сразу же зарастает, стоило мне пересечь ее границу. На месте антенны прямо на моих глазах растет вверх пылающий купол из расплавленной почвы, а затем он взрывается, разлетаясь огненными пулями и гранатами во все стороны. К счастью, пространственная аномалия удержала их и частично прикрыла меня от ударной волны сильнейшего взрыва. Легонько оглушила, да и только. Новорожденная гравитационная аномалия сначала притянула все к себе, крепко сжала, а затем вытолкнула собранное вовне. Все пространство в кругу горит и чадно дымится, в центре исходит малиновым жаром большая круглая яма, над которой клубится ядро мощнейшей давилки. Столь сильных аномалий мне прежде видеть не доводилось. Вовремя я оттуда сбежал. Впрочем, радоваться рано, процесс сформирования огромного поля аномалий еще продолжается, а я нахожусь достаточно близко к его центру. Хлопки и треск, взрывы то тут, то там, от них во все стороны разлетается горящая земля. Невидимые скульпторы зоны бьют не глядя, наугад, со всей дури, желая уничтожить все и всех, кто тут еще мог оставаться. Стереть в пыль, а пыль дополнительно сжечь. Рядом опять скапливается аномальная энергия, лавируя между новорожденными аномалиями, стремительно пробиваюсь на относительно безопасное пространство. Выйдя за условную границу зоны апокалипсиса, обернулся, ни следов лагеря, ни дороги, ни леса вокруг него. Все пространство перерыто, перепахано, обожжено и перекорежено. Новые аномалии еще появляются, скоро там вообще станет невозможно пройти. На пару секунд проявилось постороннее внимание, сразу же заметив и выделив одиночную черную фигуру в рукотворном аномальном аду. Резко укололо чувство опасности, заставив активнее шевелить ногами. За спиной формируется ядро гигантской плазмы, мгновенно перегревающее огромный объем воздуха. Едва успел завалиться в канаву с водой на обочине, ударная волна сильнейшего взрыва прошла сверху, сдувая и расшвыривая растрескавшийся асфальт, как легкие листки мятой бумаги, ломая и вырывая с корнями окружающие дорогу деревья, выплескивая из канавы грязную воду. Благодаря собственной стойкости и хорошей броне я благополучно пережил все последствия. Даже слух частично сохранился. Выбравшись из грязи, снова активно заработал ногами, постороннее внимание вернулось оценить результат нанесенного по одиночной цели удара. И теперь наблюдавших субъектов стало больше одного. На мои мозги сразу же попытались крепко надавить, однако сияющий в руке кристалл помогал отбиваться. Опасность одновременно спереди и сзади, прыгаю в буреломный лес, стараясь поскорее уйти из зоны следующего удара по площадям. Сбоку треск и грохот, меня опять пытается ухватить мощная гравитационная аномалия, вырвав с корнями как ближайшие крупные деревья. Огибаю опасный участок, снова вырываясь на дорогу. Бежать по лесу слишком трудно, да и прятаться бесполезно. Невидимые враги пользуются объемным восприятием. Оно буквально приклеилось ко мне, стараясь сбить с ритма движения, затормозить и парализовать, а уж там и добить окончательно. Следующий сильный удар последовал в момент достижения перекрестка дорог. К моему появлению все уже было заранее подготовлено. Все окружавшее меня пространство заискрилось электрическими разрядами, одновременно сверкнули десятки ярких жгутов молний, сильно оглушив громовым хлопком. Выкладываясь до самого предела организма мутанта, я успел проскочить эпицентр, потому отделался лишь легким испугом. С каждым пройденным метром пути становилось сложнее сдерживать беспрестанные ментальные атаки. Кристаллу не хватало энергии, а я хорошо чувствовал, как медленно сгораю изнутри, постепенно увеличивая ее напор. Каждое движение отзывалось острой болью в мышцах, еще немного и я окончательно свалюсь. Оставалась надежда на бегство через тайную тропу. До электрического поля аномалии уже совсем близко. Бьющая по площадям аномалиями сила почти выдохлась, новые удары следуют с большими паузами, да их мощь заметно упала. Скорее они напоминают беспокоящий огонь по площадям. Впрочем, останавливаться на одном месте все так же смерти подобно. продавливая возбужденные аномалии силой воли, несусь прямо сквозь них, наплевав на боль и страх. Спасение так близко, нужно еще немного поднажать. Вспышки и хлопки молний, злобный треск электрических разрядов остаются за спиной. Ментальное давление достигло предела моей сопротивляемости, еще чуть-чуть и оно меня убьет. Снаружи или изнутри, уже не имеет значения. Вот и узкий лаз сжавшейся тайной тропы, напрягая последние силы, бросаю в него свое тело. Ментальное давление преследует меня и там, и только когда я прополз на четвереньках сотню метров по пылающему со всех сторон узкому коридору, пройдя крутой поворот, оно наконец-то отстало. Хочется лечь и передохнуть, но делать это сейчас категорически не стоит, так как и так близкие стенки коридора тайной тропы вдруг дрогнули и стали медленно сжиматься. Напрягая оставшиеся силы, выскочил из другого выхода, сразу же свалившись в холодную болотную воду. Вокруг шумят камыши, где я нахожусь совершенно непонятно. Где-то за зону вряд ли вывалился. К тому же поблизости весьма характерно гудит потревоженная гравитационная аномалия. И пока меня снова не нашли те страшные силы, нужно успеть спрятаться. Вряд ли они отстанут, пока не убедятся в полном уничтожении угрозы. Черную броню долой в инвентарь, непонятный кристалл туда же. На тушку возвращаю привычный комплект невидимки. Я совсем не тот, кого вы ищете. И ходу отсюда, ходу. Благо по болотам я умею быстро перемещаться, хоть организм уже находится на пределе истощения и заражения аномальным жаром. Едва выбрался на протоптанную тропу, как небеса озарились ярчайшей вспышкой внепланового выброса. Воздух загудел, зарокотал, что-то грозное и ужасно смертоносное медленно опускалось к земле. Чье-то злое внимание старательно выискивало мелкую букашку, вздумавшую больно укусить его обладателя за мягкую задницу, причем сумевшую сбежать от неизбежного возмездия. Перед глазами выплыл из камышей какой-то старый навес на кривых подпорках, быстро прячусь под хлипкую крышу, свернувшись калачиком и снова выталкивая из себя аномальную энергию вовне, дабы противостоять злой силе снаружи. Меня здесь нет, есть лишь самая обычная одиночная аномалия, одна из многих тысяч. Снаружи быстро растет напряжение, перемешанное со злой волей аномальной энергии, требуется увеличивать ответ, дабы не впустить ее в себя, тем самым полностью раскрывшись. Терпеть внутренний жар совершенно невозможно, сознание буквально плавится в нем. К счастью, внешнее давление постепенно уходит. Внеплановый выброс быстро растратил запасенную где-то в самом центре зоны энергию. Почувствовав заметное облегчение, сразу же провалился в пустую бездну забытья. Третья глава. Болотный доктор. Слух — это сознание или еще нет? И кроме слуха больше ничего. Шум ветра и кто-то поблизости, кажется, колет дрова. Ощущения тела нет, и есть ли само тело? Вопрос без определенного ответа. А может, я аномалия? О, что-то уже вспоминается, хотя этот процесс и доставляет заметный дискомфорт. Отложим его на потом. Вот слушать приятно, но слушать нечего. Удары топорика да треск разгорающегося костра, а может, просто треск. И повисшие вопросы: кто я, что я, загадка. Удары топорика затихли, сменившись тихим пошкребыванием. Кто-то что-то старательно тер, а вот и тяжелые шаги вместе с натужным дыханием. Живые, а мне дышать тоже нужно? Вопрос. Отложим его.